за много лет летний сад впервые открылся в этом году, именно работы в вечерний, в зимний период. Мы восстановили освещение, закупили гирлянды и в дальнейшем сделали фотозону. Первые же выходные открытия летнего сада до 9 вечера у нас выбегали на лед, на пруд подростки. Бросали сторожей ледышками, залезали на карусели, срывали новые гирлянды, которые размещены по центральной аллее парка. Полицию вызвать не успели, потому что когда пошли, они уже убежали. Конечно, если в дальнейшем будут повторяться данные происшествия, даже рассмотрим вопрос о закрытии вечернее время летнего сада. Я бы хотела, чтобы бережно относились, потому что когда ломается, все портится, опускаются руки, и в дальнейшем делать что-то не хочется. Этот год был и так тяжелый. Стараемся сделать для наших жителей и также для приезжих гостей праздник, такую зимнюю небольшую сказку.